Вы хотите что-нибудь прибавить? К доносам? Или возразить? Ну, разве что самую малость. Надо сказать, что все это время герой доносов писал еще и пьесы, весьма недурные, и уже первая, Евгения, обошла весь мир. Ничто не забыто, гражданин Помарше. Есть целая папка, где наши защитники нравственности рвут и мечут по поводу этой пьесы. Где это вы видели? У нас знатных распутников, — писали королю, — знатные распутники. Почему у вас молодая особа беременна прежде замужества? Ужасались дамы, уставшие считать своих любовников. Вы не уставали отбиваться? Нет. Я решил, что был слишком трагичен в этой пьесе. Я подумал, что с французами не стоит говорить так серьезно. И тогда я вернул забытый смех на подмостки. Написал комедию. И что началось? Выяснилось, что в веселом севильском цирюльнике я умудрился обидеть сразу правительство, религию, старину, не говоря уже о нравственности. Три раза пьесу снимали с репертуара, четырежды она проходила цензуру, ее обсуждали даже в парламенте. Обыкновенную комедию. Вы ошиблись. Гениальную комедию. Но Помарше не слышал лести, его несло. Он вспоминал обиды, когда я написал женитьбу Фигаро, то 5 лет хранил ее в письменном столе, чтобы не иметь неприятностей. После того, как решился ее опубликовать, 4 года борьбы. Оказывается, я опять умудрился оскорбить всех сразу. Начали с заглавия. Безумный день якобы был намеком на жизнь нации. Нет, чтобы здесь писать, нужен возраст черепахи. Но ведь намек был. И как я смел писать о воровстве вельмож? Иметь и брать, и требовать еще. Вот формула из 3 правил, — писал я. Все вокруг воруют, а от тебя одного требуют. «Честности!» — жаловался мой Фигаро. Зато после революции, сам став сильным мира сего, ваш Фигаро... Что делать? Я только потом понял. Жаднее богатых только бывшие бедные. Так что вы правы. Воровство при короле — это детский лепет, если сравнивать с воровством революционеров. Впрочем, и сам гражданин Фуше может это замечательно подтвердить. Тот самый гражданин Фуше, который когда-то писал «Краюха хлеба и ружье — вот и все достояние, которое должно быть у истинного республиканца. А нынче о его состоянии ходят легенды. Вот видите, как вы заблуждались!» — улыбнулся гражданин Фуше. «Но еще больше вы ошибались, когда требовали свободы слова. С каким пафосом вся Франция повторяла слова вашего Фигаро, где нет свободы критиковать, не может быть принята никакая похвала. Только мелкие людишки боятся мелких статеек. И вот царство свободы слова наступило. Говорить у нас можно все. Только кто слушает? Разве возможно сейчас увидеть ту толпу, которая была когда-то перед театром, где показывали вашу запрещенную пьесу? Театр теперь всего лишь театр, а был великой свободой. Свободой в темноте зала, когда любой намек звучал как набат, рождал шквал аплодисментов. Ваши слова разносились по всей Франции. До сих пор помню. Я жалкий учитель латыни и математики в монастыре, в убогой сутане с танзурой на голове. Эти слова Фигаро я шептал, сидя в своей келье. Я был смертельно обижен тогда. К настоятелю приехал его родственник, герцог Дюшатле, посмевший обращаться со мной, как со слугой. Помню, я ходил по келье и грозно цитировал слова Фигаро. «Вы дали себе труд родиться, только и всего». Я же ради одного только пропитания вынужден выказывать такую находчивость, какая в течение целого века не потребовалась бы для управления, к примеру, Испанией. Догадываюсь о судьбе несчастного герцога, — усмехнулся Бомарше. — Да, в 93-м я отправил его на гильотину, так что король был проницателен, когда сказал, если быть последовательным, то, допустив постановку «Женитьбы Фигаро», надо разрушить Бастилию. Кстати, в досье осталась ваша гордая фраза после запрещения королем пьесы, а я поставлю ее. Поставлю хоть в Нотр-Дам. Но я сказала это наедине, да, любовнице. А она уже за небольшие деньги, впрочем, скоро Бомарше обнаглеет и открыто напишет в газете. Я не убоялся единоборства со львами и тиграми, чтобы добиться постановки «Севильского цирюльника». Неужели я убоюсь? И так далее. И вы имели право. Бомарше тогда был в моде, а король нет. Было модно плевать на короля. И кто же требовал разрешить пьесу, подрывающую устои монархии? Королева. Она мечтала сыграть роль в вашей пьесе, и ее подруга, красотка Полиньяк, и весь кружок королевы, все наши. Какие были битвы! Мечтательно произнес Бомарше. Да-да, усмехнулся Фуше. Глупого короля попросту обманули. Сказали, что Бомарше переделал пьесу, и все неугодное убрано, и бедняка. Так, согласно доносам, называла его королева, как всегда не посмела идти против Антуанетты. Бедняга разрешил, и та премьера состоялась. Доносы о ней, надо сказать. Я читал с особым чувством. Пока мы, жалкие смертные, давились на улице, Одеон был набит знатью, принцы крови, герцогиня де Ламбаль, герцогиня де Шимей и прочие главные красавицы заходили в овациях. Глупцы не щадили ладони, аплодируя ловкому Фигаро. Особенный восторг, написано в доносе, вызвал пассаж Фигаро о тюрьме. После того, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, я хотел только одного — чтобы те, которые так легко подписывают эти грозные бумаги, сами попали сюда однажды. И шквал аплодисментов, слышных даже на улице. Аристократы радостно хлопали Фигаро, который весьма скоро сделает так, чтобы все они попали туда, и именно однажды. Второго раза не будет. Весельчак Фигаро отправит их из тюрьмы прямо на гильотину. И когда бедный король понял, что его провели, он записал в дневнике. Я читал этот дневник. Мы его забрали из Тампля после казни короля. Он был добрый малый. Именно потому вы голосовали за его казнь. И именно потому он дал нам эту возможность, ибо король не имеет права быть добрым. Наш неудачник король совершил, пожалуй, единственный разумный поступок. После премьеры пришел в ярость и записал в дневнике. Наказал строптивого подданного корона. Так Бомарше отправили в тюрьму, о которой еще недавно разглагольствовал его Фигаро. Я сердечно благодарен за все эти сведения. Мне их очень интересно слушать, особенно сегодня. Только никак не пойму, зачем вы мне это рассказываете. Я, как вы догадываетесь, довольно хорошо осведомлен. Скоро поймете. Короче, как пишет агент, вы приготовились к тому, что вас отправят в грозную Бастилию. Тюрьму для аристократов, которая не раз создавала славу отправленным туда писателям. Но наш болван-король оказался и на этот раз умнее. Редкий случай. Вместо Бастилии вас отправили в Сен-Лазар, тюрьму для отребья, где в большом ходу были розги. Монахи из монастыря Сен-Венсан-де-Поль, под чьим покровительством находилась тюрьма, обычно встречали прибывавших кнутом. И прославленного писателя, освободителя Америки, положили голой кверху. В вашем досье осталась гравюра, которую распространяли тогда в Париже. На ней монах сечет 50-летнего Бомарше. Неплохо бы напечатать в будущем издании. Впрочем, презренная австриячка Мария Антуанетта мечтавшая сыграть в пьесе Бомарше, вас, конечно же, освободила. Надеюсь, в доносах не пропущено, как тысячи людей стояли у тюрьмы, когда я ее покидал. И как толпа разразилась ревом восторга, и как потом меня несли к карете, и как сама королева Франции в театре Трианона сыграла Розину в Севильском цирюльнике. Обижаете. Более того, в донесении указано, что королева актриса устроила после представления интимный ужин для удачливого писателя. Не скрою, о самой беседе за ужином донесения молчат говорливые доносы. Неужели они когда-нибудь молчат? Да. Жаль, — вздохнул Фуше, — ибо дальше началось главное. Он помолчал и добро улыбнулся. Вы не вспомните, что было дальше?